У мамы такой почерк, что она иногда напишет, а потом сама не понимает, что она такое написала. У меня тоже такой почерк. Это у нас наследственное. Милая, милая Леночка, посылаю к вам моего мальчика прямо по-родственному. Приютите и согрейте его, как вы умеете это делать. Ведь у вас такая громадная квартира. Мама очень любит и уважает вас, а равно и Алексея Васильевича. Благодарю вас. И вас тоже. Благодарю вас. Мальчуган поступает в Киевский университет и с его... Чего? Способностями? Ах уж это, мама, невозможно сидеть в Житомире, терять время. Содержание я буду вам переводить аккуратно. Мне не хотелось бы, чтобы мальчуган, привыкший к семье, жил у чужих людей. Но я очень спешу. Сейчас идет санитарный поезд. Он сам вам все расскажет. Вот и все. Позвольте узнать, с кем я имею честь говорить. А как с кем? Вы что, меня не знаете? К сожалению, не имею удовольствия. И вы, Елена Васильевна? Нет. Не знаю. И я тоже не знаю. Боже мой, это прям колдовство какое-то. Ведь мама послала вам телеграмму, которая должна была все объяснить. Мама послала вам телеграмму в 63 слова. 63 слова? А мы никакой телеграммы не получали. Не получали? Нет. Ой, простите меня, пожалуйста. Я думал, что меня ждут. Так а куда же? Погодите, Лена! Простите меня, пожалуйста. Я у вас что-то раздавил. Я ужасный неудачник. Все-таки скажите, как ваша фамилия? Ларион Ларионович Суржанский. Лариосик! Наш кузен из Житомира. Ну да! И вы к нам приехали. Ну да! Ну, знаете, я думал, что вы меня ждете. Ой, простите, я у вас тут наследил. Ой, да что вы, что вы, что вы, не надо, не надо. Я думал, что вы меня ждете. А раз так, так я поеду в какой-нибудь отель. Ну, какие теперь отели? Погодите, погодите, вы прежде всего раздевайтесь. Вас никто не гонит, снимайте пальто, пожалуйста. Да, пожалуйста. Ой, душевно вам признателен. Пальто можно повесить в переднее, вот здесь, пожалуйста, прошу вас. Душевно вам признателен. Как у вас хорошо в квартире? Алёша, ну что же мы с ним будем делать, а? Он симпатичный, но... Ну давай поместим его в библиотеке, все равно комната пустует. Ну, конечно, скажи ему. Вот что, Ларион Ларионович. Да-да. Прежде всего в ванну. Там же есть один капитан Мышлаевский. Uh-huh. А то, знаете ли, ну, после поезда... Да, ужасно, ужасно. Вы знаете, от Житомира до Киева я ехал 11 дней. 11 дней? Это такой кошмар. Ой. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Душевно вам признателен. Ох, извините, Елена Васильевна, я не могу идти в ванну. А почему вы не можете идти в ванну? Простите меня, пожалуйста, но какие-то злодеи у меня украли в санитарном поезде чемодан с бельем. Вот чемодан с книгами и рукописями оставили, а белье все пропало. Ну, это беда поправимая. Я дам. Впрочем, у меня рубашечка здесь, кажется, есть одна. Я в нее собрание сочинений Чехова завернул. И Николай Васильевич. А не будете ли вы так добры? Не дадите ли вы мне кальсоны? С удовольствием. Они, правда, будут вам немножко велики, но мы их заколем английскими булавками. Вот не сочтите за лесть, но ваше лицо произвело на меня самое приятное впечатление. У вас так называемое открытое лицо. Покорнейше вас благодарю. Вы мне тоже очень понравились. Душевно вам признателен. Душевно вам признателен. Ларион Ларионович, да? Мы вас поместим в библиотеке. Душевно вам признателен. Николка, проводи. Пожалуйте за мной. Душевно вам признателен. Прошу вас, проходите сюда, пожалуйста. Вот тип. Я бы его остриг прежде всего. Леночка, я пойду к себе. У меня еще масса дел. Да, конечно, конечно. Я открой, пожалуйста. Ой, слава тебе, Господи. Слава тебе, Господи. Ну, где же ты был? Я так волновалась. Не целуй меня. Я с холоду. Ты можешь простудиться. Где же ты был? В германском штабе задержали. Важные дела. Иди. Иди, грейся. Сейчас будем ужинать. Погоди, Лена, не надо. Позвольте, а чей это френч? Мышлаевского. Он только что приехал с позиции совершенно замороженный. Да, но все-таки можно прибрать. Я сейчас. Ты знаешь, еще новость. Что такое? Сейчас неожиданно приехал мой кузен из Житомира, знаменитый Лариосик. А Алексей оставил у нас в библиотеке. Хм, я так и знал. Недостаточно одного сеньора Мышлаевского, приезжают еще какие-то житомирские кузены. Не дом, а постоялый двор. Я решительно не понимаю Алексея. Володя, ты просто устал. И в дурном расположении духа. Ну, почему тебе не нравится Мышлаевский? Я не понимаю. Он очень хороший человек. Ну, да, замечательно хороший. Трактирный завсегда. Володя! Ну, впрочем, сейчас не до Мышлаевского. Лена, закрой, пожалуйста, дверь. Лена. Случилась ужасная вещь. Что такое? Немцы оставляют гетмана на произвол судьбы. Володя, да что ты говоришь? Откуда ты узнал? Только что в германском штабе под строгим секретом. Никто не знает, даже сам гетман. Что же теперь будет? Да. Вот что же теперь будет? Лена. Что? Что? Что ты говоришь? Что я говорю? Я говорю, Лена. Ну что, Лена, что? Лена. Мне сейчас нужно бежать. Бежать? Куда? В Германию, в Берлин. Дорогая моя, ты можешь себе представить, что будет со мной, если русская армия не отобьет Петлюру, и он войдет в Киев? Ну, тебя можно будет спрятать. Меня спрятать? Я же не иголка. Спрятать помощника военного министра? Нет человека в городе, который бы меня не знал. Спрятать. Не могу же я, подобно сеньору Мышлаевскому, сидеть без френча в чужой квартире. Ты меня отличнейшим образом найдешь. Постой, я не пойму. Значит, мы оба должны бежать. В том-то и дело, что нет. Сейчас выяснилась ужасная картина. Город обложен со всех сторон. Единственный способ выбраться – это в германском штабном поезде. Но женщин они не берут. Ну, мне дали одно место благодаря моим связям. Другими словами, ты хочешь уехать один? Да я не хочу, я иначе не могу, ты пойми, катастрофа. Поезд идет через полтора часа. Ну, Лена, решай. Решай и как можно скорее. Через полтора часа и как можно скорее. Ну, тогда я решаю. Уезжай. Ты умница. Я всегда это говорил. Что-то я тебе еще хотел сказать, да? Что ты ум? А, что ум? Да это я уже сказал. Насколько же времени мы расстаемся? Я думаю, месяца на два. Я только пережду в Берлине всю эту кутюрьму, а когда гетман вернется... А если он совсем не вернется? Нет, ну что ты, этого не может быть. Даже если немцы оставят Украину, Антанта займет ее и восстановит гетмана. Европе нужна гетманская Украина, как кордон от московских большевиков. Ты видишь, ты видишь? Я все рассчитал. Да, я вижу, вижу. Но как же так? Ведь гетман еще тут. Они формируют свои войска, а ты вдруг бежишь на глазах у всех. Ловко ли это будет? Милая моя, это наивно. Это я тебе по секрету сказал, что я бегу, потому что знаю, что ты никогда никому не расскажешь. Полковники генштаба не бегают, они ездят в командировку. У меня в кармане командировка в Берлин от гетманского министерства. А что же будет с ними, со всеми? Ну, знаешь, позволь тебя поблагодарить за то, что ты меня сравниваешь со всеми. Лена, я не все. Ты все же предупреди братьев. Да, конечно. Ты знаешь, я даже, пожалуй, отчасти рад, что еду один на такой большой срок. Как-никак ты все-таки побережешь наши комнаты. Владимир Робертович, здесь мои братья. Неужели ж ты думаешь, что они вытеснят нас? Ты не имеешь права. Да нет, конечно, нет. Но ты же знаешь пословицу. Кто идет на охоту, теряет свое место. Ну, теперь еще одна просьба. Последняя. Здесь без меня, конечно, будет бывать этот Шервинский. Он и при тебе бывает. Да, к сожалению. Видишь ли, моя дорогая, он мне не нравится. Чем? Позволю знать. Его ухаживания за тобой становятся слишком назойливыми. И мне было бы желательно... Что желательно было бы тебе? Нет, я не могу сказать тебе что. Ты женщина умная, прекрасно воспитанная и прекрасно понимаешь, как нужно держать себя, чтобы не бросить тень на фамилию Тальберг. Хорошо. Я не брошу тень на фамилию Тальберг. Ну, почему ты мне отвечаешь так сухо? Ведь я же тебе не говорю о том, что ты мне можешь изменить. Я прекрасно понимаю, что этого не может быть. Почему ты полагаешь, Владимир Робертович, что этого не может быть? Лена, я не узнаю тебя. Вот плоды общения с Мышлаевским, замужние, дамы, изменить. Черт, нет, еще четверти 10, я опоздаю. Я сейчас тебе уложу. Нет, только ничего не надо. Маленький чемоданчик и в нем немного белья. Даю тебе одну минуту. Ты все же простись, братья. Да, конечно. Только смотри, я еду в командировку. Алёша! Да-да. А, Володя, здравствуй. Здравствуй, Алёша. Что за суета? Видишь ли, я должен сообщить тебе важную новость. В чем дело? Нынче ночью положение гетмана стало весьма серьезным. Как? Серьезно и весьма. Что случилось? Ну, очень может быть, что немцы не окажут помощи и придется отбивать Петлюру своими силами. Что ты говоришь? Да, очень может быть. Дело желтенькое. Спасибо, что сказал. Ну, теперь второе. Так как я сейчас еду в командировку... Куда, если не секрет? В Берлин. Берлин? Да. Как я не барахтался, выкрутиться не удалось. Такое безобразие. Но долго, смею спросить? Месяца на два. На два месяца? Да, так вот позволь пожелать тебе всего хорошего. Берегите Елену. Что это значит? Ты не хочешь мне подать руки? Что это значит? Это значит, что командировка ваша мне не нравится. Полковник Турбин? Я вас слушаю, полковник Тальберг. Вы мне ответите за это, господин брат моей жены? Когда прикажете, господин Тальберг? Когда? Когда я вернусь? Ну, бог знает, что случится, когда вы вернетесь. Я давно хотел поговорить с вами. Не волновать, господин Тальберг. О чем вы говорили? Ничего, ничего, Леночка. Ничего, моя дорогая. Ничего. До свидания, Алёша. До свидания, Володя. Никол! Николка! Вот он я. Приехал. Володя уезжает в командировку. Прости с ним. Счастливого пути, господин полковник. До свидания, Никол. Лена? Вот, Лена, тебе деньги? Ну, из Берлина немедленно вышлю. Честь имею кланяться. Нет, нет, не провожай меня, Лена. Ты простудишься. Елена, ты простудишься. Алёша, как же он уехал? Куда? В Берлин. В Берлин? В такой момент? С извозчиком торгуется. Алёша, а ты знаешь, я заметил, что он на крысу похож. Совершенно верно. А дом наш на корабль. А ну-ка, иди к гостям. Ну, иди, иди. Дивизион в небо, как в копеечку попадает. Серьезно. Серьезно и весьма. Крыса.